задерживайтесь, вот здесь проходите. Так, пожалуйста, девочек, пропустите вперед. Да. Так, товарищи, смотрим все направо. Все смотрим направо. Вы видите направо замок Тамары. А теперь смотрим налево. Все смотрим налево. Девушка, к вам тоже относится. Смотрим налево. Вот видите, тут уже несколько дней живет человек. Видите? Видим, стоит. Чем он питается? Неизвестно. А как же он туда попал? Неизвестно. И кто он? Неизвестно. Дикий народ! Дети гор. На. О, смотрите, смотрите! Орел большой у него что-то взял. Да. Бинокль хорошо видно. Смотри, что? Кусок что? Хлеба украл. Ой, не сливает долговечного гнезда. Птичьи боже. Эй, корлица, лица, большая ты стерва. Пожарник приехал снимать буду человека. Со скалы снимать буду. Ага. И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя. Музыка Рубинштейна, а слова Лермонтова. Правильно, бубенчик, правильно. Подруга вечная моя, не корысти ради. Дядюшка! Дядюшка, куда вы его снимаете? Электрическую лечебницу, куда же еще? Нет, не наедет. Нет, не наедет.